Джерри был привлекательным мужчиной, холеным и вкрадчивым. Легкая седина на висках делала его еще более привлекательным, а ямочка на подбородке добавляла шарма. Никто из них не говорил ни о ее отце, ни о жене Джереми, измены которой стали притчей во языцах. Оба предпочитали легкий флирт и спокойные дружеские отношения. «Мы прекрасно понимаем друг друга», — думала София. Конкуренция между Джамбелли и Ла Кёр была беспощадной, и это очень возбуждало. София знала, что Джереми де Морне ради победы готов на все. «Я буду ждать приглашения на обед», — сказала она. «С вином. Производство Джамбелли Макмиллан. Все должно быть самого лучшего качества». «В таком случае нам следует отведать бренди Ла Кёр у меня на квартире. Ты же знаешь, я не люблю смешивать дело с делом. Ты жестокая женщина, София. А ты опасный мужчина, Джерри. Как поживают твои дети?» «Нормально, улетели на каникулы к матери в Швейцарию. Наверное, ты скучаешь по ним». «Конечно, но все же мог бы провести в Наппе пару дней перед возвращением. Почему бы нам не смешать удовольствие с удовольствием?» «Джерри, это очень соблазнительно, но я просто утопаю в делах. Сомневаюсь, что мне удастся освободиться раньше 1 января». Краем глаза она заметила какое-то движение, повернулась и увидела, что мать отправилась в комнату для дам. В нескольких метрах позади шла Рене. Ну вот, лишнее подтверждение. «Мне нужно бежать, рада была видеть тебя». «А я тебя», — сказал Джерри, глядя ей вслед. «Но я буду рад еще сильнее, когда увижу тебя и всю твою семью просящими милостыню», — добавил он про себя. Приближать этот день означало для Джереми смешивать дело с делом и удовольствие с удовольствием. Рене вошла в дверь уютной, обшитой деревянными панелями дамской комнаты, через секунду после Пилар. «Что, снова обрела почву под ногами?» Рене подперла дверь спиной, чтобы никто не мог помешать им. «Рене, ты получила то, чего хотела». Не показывая виду, что у нее дрожат руки, Пилар открыла косметичку и достала из нее губную помаду. Она хотела отдохнуть 2 минуты, еще раз обойти гостей и вернуться на виллу. «Я тебе больше не соперница». «Бывшие жены всегда соперницы. Предупреждаю. Я не стану терпеть, если ты будешь звонить Тони или мне и срывать на нас зло». «Я не звонила». «Ты лгунья и трусиха. Собираешься спрятаться за спиной Дэвида Каттера?» Она схватила руку Пилар, подняла ее вверх, и кольцо вспыхнуло на свету. «Каким образом тебе удалось выманить у него такой подарок?» «Рене, я не нуждаюсь в том, чтобы мужчины покупали мне украшения или что-нибудь другое. В этом наше с тобой коренное отличие». «Нет, я скажу тебе, в чем наше отличие. Я открыто добиваюсь того, чего хочу. Если ты думаешь, что сможешь утопить Тони, пожаловавшись родным, то сильно ошибаешься. Я этого не позволю, ни тебе, ни твоему Дэвиду Каттеру это не удастся. А если ты попробуешь, подумай о том, какие ценные сведения он сможет сообщить вашим конкурентам». «Угрозы семье или делу не укрепят позицию Тони, и твою тоже». «Посмотрим. Теперь я миссис Авано. И мистер и миссис Авано присоединятся к семье и другим руководящим работникам, собирающимся на вилле. Я уверена, что наше приглашение на винодельню было ошибкой». «Не ставь себя в неловкое положение», — сказала ей Пилар. «Меня не так легко в него поставить. Запомни, Тони является частью компании Джамбелли, а я являюсь частью Тони.